У шанхайского сеттельмента он построил роскошный особняк. Кроме жены он содержал и любовниц. Выходит, та женщина что-то вроде гейши. Да, это певица и танцовщица по имени Юй Лань. При жизни Хуан Люи она пользовалась большим влиянием. Тань Юньнянь замолк на некоторое время, словно охваченный какими-то воспоминаниями. Лишь на лице его играла легкая улыбка. Но вот он отшвырнул сигарету и с серьезным видом стал советоваться со мной. В Юэлу есть школа под названием Хунаньское торгово-промышленное училище. Так не осмотреть ли нам в первую очередь ее? Что ж, можно, нехотя ответил я. Дело в том, что у меня остался неприятный осадок от посещения одной женской школы вчера утром. Там мы неожиданно встретили резкие антияпонские настроения. Тем временем наша лодка, словно пренебрегая моими чувствами, огибала по широкой дуге мыс острова и приближалась к Юэлу. Вечером того же дня мы с Тань Юньнянем поднимались по лестнице одного увеселительного заведения. Комната на втором этаже, куда мы прошли, почти не отличалась от комнат в подобных заведениях Шанхая или Ханькоу. Такой же стол посредине, такие же стулья, плевательница, платяной шкаф. Только в углу под потолком, около окна, висела проволочная клетка. В ней вверх и вниз по жердочке бесшумно сновали две белки. Все это вместе с красными ситцевыми занавесками на окнах и дверях представляло собой, безусловно, необычную картину. И в то же время, по крайней мере для меня, картину, безусловно, отталкивающую. Встретила нас в этой комнате маленькая, кругленькая Бао Фу, хозяйка заведения. Тань Юньнянь сразу же о чем-то оживленно заговорил с ней. Она вкрадчиво отвечала ему, всем своим видом являя саму приветливость. Но из их разговора я не понял ни слова. Конечно, это объяснялось и моим слабым знанием китайского языка. Однако даже хорошо владеющие официальным пекинским диалектом с трудом понимают речь жителей Чанша. Поговорив с хозяйкой, Тань Юньнянь сел за большой стол красного дерева слева от меня. После этого на печатных бланках, которые принесла хозяйка, он начал писать имена танцовщиц. Джан Сян Э, Ван Цяо Юнь, Хань Фан, Зу Юй Лоу, Ай Юань Юань. Для меня, турист, они звучали как имена героини с китайского романа. Юй Лань тоже позвать? Я хотел было ответить, но как нарочно в этот момент прикуривала от спички, которую мне поднесла хозяйка. Тань Юньнянь смотрел на меня через стол и с безразличным видом покачивал кисточкой. Тут в комнату бесцеремонно вошла цветущего вида круглолицая девушка в очках с золотой оправой. На ее летнем белом наряде сверкало множество бриллиантов. У нее была стройная фигура спортсменки, теннисистки или пловчихи. Ее внешность не столько восхитила меня красотой или вызвала чувство симпатии, сколько поразило странно резким контрастом. Она совершенно не вязалась с этой комнатой, особенно с белками в проволочной клетке. Девушка лишь едва заметно кивнула нам в знак приветствия и легко, словно танцуя, подошла к Тань Юньняню. Сев рядом, она положила руку ему на колено и что-то защебетала. Тань Юньнянь, полный гордости, только поддакивал ей. «Это одна из здешних танцовщиц. Ее зовут Линь Дадзяо». Когда Тань Юньнянь сказал мне это, я невольно вспомнил, что он из богатой семьи, которых в Чанша не так уж много. Минут через 10, по-прежнему сидя друг против друга, мы приступили к ужину, состоявшему из сычуаньских блюд, в которых было обилие грибов, курятины и китайской капусты. В комнате, кроме Линь Дадзяо, появилось еще несколько девушек. Позади девушек несколько мужчин в шапочках с козырьками держали наготове музыкальные инструменты, похожие на скрипки. Время от времени девушки, не вставая с места, пели высокими резкими голосами под звуки музыки. Нельзя сказать, что это меня совсем не развлекло. однако гораздо больше, чем арии и музыка из старинных опер «Дан Ма» и «Фэнь Хэ Вань», меня интересовала сидевшая слева девушка. Слева от